«Ну, а сейчас они у вас?» Она замотала головой. Один из полицейских ударил мать дубинкой по лицу. Она провела ночь в больнице. «Искренне сочувствую. Могу я чем-то помочь?» Она снова мотнула головой. Проблем с местными больше не было. Была стычка прошлой ночью. «Какие надоедливые мерзавцы! Ну, что с ними делать?» Снова появился советник и утихомирил их. «Тенч?» Грейг кивнул. Он возил по Нидре какую-то шишку. Обговариваются вложения в благоустройство. Район в этом очень нуждается. А что за шишка? Грейг пожал плечами. Вроде кто-то из правительства. Он провел ладонью по выбритой голове. Скоро это место опустеет, и слава богу. Шиван не стала уточнять, имеет он в виду только лагерь или весь Нидри. Кивнув ему на прощание, она направилась к палатке родителей. Подняла полог и заглянула внутрь. Все было в порядке. Правда, появилось кое-что новенькое. Наверное, уезжающие решили сделать остающимся прощальные подарки. Остатки провизии, воду, свечи. «Где они?» Шиван узнала голос Сантал. Попятившись, она выбралась из палатки и выпрямилась. Сантал держала в руке рюкзак, к которому была приторочена бутылка с водой. «Уезжаете?» — спросила Шиван. «На том автобусе, что идет в Стерлинг. Я пришла попрощаться». «Вы что, едете в лагерь мира?» Сантал кивнула. «А вы были вчера на Принцесс-стрит?» «Там я в последний раз и видела ваших родителей. Что с ними?» «Кто-то ударил мать. Она сейчас в больнице». «О, Господи! Какой ужас! Это...» Она запнулась. «Кто-то из ваших?» «Кто-то из наших», — эхом отозвалась Шиван. «И я хочу его найти. Хорошо, что вы еще здесь». «А что? Вы снимали что-нибудь на камеру? Я бы хотела посмотреть вашу съемку». Но Сантал отрицательно мотнула головой. «Не беспокойтесь», — попыталась уговорить ее Шиван. «Я не собираюсь. Меня интересуют только полицейские. На демонстрантов я и смотреть-то не буду». Но Сантал упрямо мотала головой. «У меня нет камеры». «Это уже явная ложь». «Ну что вы говорите, Сантал? Неужели вы не хотите помочь?» «Многие демонстранты фотографировали». Вытянув руку, она описала широкую дугу. «Спросите тех, кто остался в лагере». «Я прошу вас». «Автобус уже отправляется». Сантал заспешила прочь. «Вы ничего не хотите передать моей матери?» — спросила Шиван, глядя ей в спину. «Может, свозить родителей в лагерь мира, чтобы повидаться с вами?» Но Сантал молча и не оборачиваясь шла вперед. Шиван шепотом выругалась. Следовало заранее учитывать, что Сантал считал ее легавой, ментовкой и больше никем. Она подошла к автобусу и, встав рядом с Грегом, наблюдала, как лагерники занимали последние свободные места. Двери автобуса с шипением закрылись, и почти сразу внутри запели хором. Несколько пассажиров на прощание помахали Грегу, он помахал им в ответ. «Неплохие ребята», — заметил он, протягивая Шиван пластинку жевательной резинки. «Я хотел сказать, для хиппи». Затем, сунув руку в карман, спросил, «У вас есть билет на завтрашний вечер?» «Пыталась достать, но безрезультатно», — ответила она. «Между прочим, наша фирма обеспечивает безопасность». Она впилась в него взглядом. «Так у вас есть лишний билет?» «Ну, не совсем, но поскольку я там буду, вы сможете пройти по паролю. Эта дама со мной». «Вы шутите, что ли?» «Да нет, не подумайте, что назначаю вам свидание. Просто предлагаю провести вас, раз уж я там буду». «Вы так добры, Бобби!» «Добрости вы», — ответил он, избегая смотреть ей в глаза. «Можете дать мне номер вашего телефона, и завтра мы созвонимся? Надеетесь, подвернется вариант получше?» Она замотала головой. «Если что и подвернется, так только работа», — призналась она. «Каждый имеет право на ночной отдых, сержант Кларк». «Зовите меня Шиван», — предложила она. «Где ты?» — прозвучал из мобильника голос Ребуса. «Еду в Скотсмен». «За каким рожном тебя понесло в Скотсмен?» «Посмотреть фотографии. Твой телефон все время выключен. Аккумулятор сел». «Понятно. А я только что провел беседу с кровоточащим сердцем». «А кто это?» «Я же говорил тебе вчера». Ребус тут же спохватился, сообразив, что тогда голова у нее была забита совсем другим, и снова рассказал о блоге, о том, как послал письмо, и о том, что Эллен Уайли откликнулась и позвонила. «Ого-го, вот это новость!» — воскликнул Шиван. «Так это наша Эллен Уайли?» Именно она написала ту гневную заметку для сайта «Скотнадзор». «Но почему?» «Потому что права женского братства попираются системой», — ответил Ребус. «Это она тебе сказала?» «Я даже записал это на пленку. Конечно, у меня нет необходимого в таких случаях дополнительного подтверждения, поскольку никто больше при нашей беседе не присутствовал». «Да, жаль, конечно. Так значит, Эллен подозреваемая?» «Для начала послушай запись, потом поговорим». Ребус обвел взглядом офис уголовной полиции. Давно не мытые окна, да и какой смысл их мыть, если из них видно только парковку? Стены явно нуждаются в покраске, но ведь они все время скрыты под фотографиями мест преступлений и подробными описаниями жертв. «А может, все это из-за сестры?» — задала вопрос Шиван. «Что?» «Из-за Деннис, сестры Эллен». «А при чем здесь сестра?» «Она съехалась с Эллен примерно год назад, ну, может, чуть меньше, сбежала от своего сожителя». «И что?» «Сожитель над ней издевался. Я слышал об этом. Они жили в Глазго. Несколько раз приезжала полиция, но обвинений так и не было предъявлено. Дело, я полагаю, ограничилось предупреждением. Перебралась ко мне после того, как... после развода». Ребус вдруг понял, почему Эллен тогда запнулась.